Глава 24. Мирон. Проснулся так же внезапно, как и уснул, причем со странным чувством тревоги, сразу даже не понял, почему, так как за окном была, если не ночь, так уж точно очень раннее утро. Глянул на телефон и раздраженно выдохнул. Всего 2:41 утра. Прислушался, так как причина моей тревоги издавала конкретные такие звуки. А если точнее, кто-то пытался открыть дверь, причем снаружи. Лару вряд ли так быстро отпустили, да и не уверен, что она попыталась бы слинять с отделения интенсивной терапии в таком состоянии. Тем более, что ее вещи и сумку с ключами отдали нам, оставив ей только телефон. Осторожно вышел в прихожую, чуть не столкнувшись с вышедшей из спальни и явно напуганной Софией. Придержал ее за плечи, шикнув, и задвинул себе за спину. Взломщик возился долго, но в итоге дверь распахнулась, шандарахнув о стену, и в проеме появилась едва стоящая на ногах растрепанная Лиза. С трудом закрыла дверь и, опершись спиной о стену, сползла на пол. «Лиза!» — облегченно выдохнула София и, метнувшись мимо меня, включила свет и присела перед подругой. Лиза зажмурилась от света, явив нашему вниманию опухшие заплаканные глаза, размазанную помаду и помятое платье, выглядывающее из-под частично расстегнутой шубки. Сфокусировав взгляд на Софии, она улыбнулась, а потом неестественно громко рассмеялась. «Ах, наша сладкая малышка София!» — еле выговорила она. «Ничего не хочешь нам рассказать?» «О чем ты?» — опешила моя девочка, округлив глаза. «Где ты была? Не все ли тебе равно?» — с горечью поинтересовалась Лиза. И со злостью процедила сквозь зубы. «Лицемерка!» София растерянно посмотрела на меня, а до меня стала доходить вся мерзость ситуации и как минимум один неприятный сценарий событий, произошедших с Лизой. Подойдя ближе, отстранил Софию и, подняв Лизу с пола, хорошенько встряхнул за плечи. «Что он сделал?» С металлом в голосе спросил обмякшую Лизу, по щекам которой опять потекли слезы. Вздохнув, помог ей снять шубу и отконвоировал на кухню, усадив ее на угловой диванчик. «Сделай чай», — попросил Софию и обернулся на уронившую голову на лежащей на столе руки Лизу. «Ничего мне от нее не надо», — всхлипывая, отозвалась Лиза. «И видеть я вас не хочу. Где Лара?» «Лара в больнице», — глухо отозвалась София, наливая чай. «Как в больнице?» — вскинулась Лиза и, повернувшись ко мне, спросила с тревогой. «Что случилось?» «Сначала твой рассказ», — сложив руки на груди, сказал я. «Или ты предпочитаешь, чтобы я поехал к Павлу и выбил правду из него? Ведь ты же с ним была?» «С ним», — кивнув головой, созналась Лиза и опустила глаза. «Не буду я при ней ничего рассказывать. Пусть уйдет». «Ну все, я пошел», — с угрозой произнес я, поворачиваясь к двери. «Не надо», — подорвалась Лиза, но, качнувшись, снова осела на диванчик. «Он ничего не сделал, не успел». «Не успел?» — с сомнением уточнила София и, поймав гневный взгляд Лизы, осеклась. «Не успел», — повторила Лиза и добавила с сарказмом. «Потому что не захотел, как только понял, кто я». «Так», — подошел я ближе, садясь напротив, и притянул к себе на колени опешившую Софию. «А поточнее?» «Он сам подошел на корпоративе». Помолчав, начала рассказывать Лиза, вертя в руках чашку с чаем. Не узнал просто в маске, он уже был пьян. Потом танцевать повел, потом целовал, потом увел с вечеринки, чтобы увести к себе. «Ох!» — не сдержавшись, выдохнула София. «А как же твой голос? Он не мог не узнать!» Я молчала, а он не разговаривал почти, — пожала плечами Лиза. «Почему не призналась ему сразу?» Поинтересовался я, хотя понимал ее мотивы. «Питала иллюзии, что он знает, кто я», — горестно вздохнула Лиза. «И я хотела, чтобы...» «Что потом?» — перебил ее ледяным тоном, мысленно линчуя Павла. «Мы попали в пробку», — продолжила Лиза. «Он заехал на стоянку и начал, ну, целовать и раздевать». «Силой?» — сжав кулаки, прорычал я. «Нет. «Я хотела», — покраснела Лиза и, смахивая бегущие слезы, продолжила. «А потом он в запале назвал меня сладкой Софией, и я... Ну, в общем, я накричала и высказала много всего, а он сорвал с меня маску и... «Лиза!» — выпалила София, но я остановил ее жестом. «Отпихнул меня, как ненужную вещь!» — всхлипнула Лиза, закрывая лицо руками. «Хотел домой увезти, а я выскочила из машины и убежала!» «Вот гад!» — прорычала София, а я словил кайф, несмотря на неоднозначность ситуации. «Он извинялся!» — начала Лиза оправдывать Павла. «Он не хотел меня обидеть, просто...» «Просто тебе пора прозреть», — сказал я резко, перебив ее словесный поток. «Пора взрослеть, Лиза. Ты едешь в Лондон и не вздумай отказаться». «С ней?» — кивнула головой в сторону Софии. «Не хочу. Как мы можем дружить после такого?» «Какого такого?» — подавшись вперед, пригвоздил я Лизу взглядом и вопросом. «Ну, ты не подумала, что София может быть ни при чем?» — напирая, спросил я и уточнил. «Не подумала, почему он, якобы влюбленный в Софию, захотел прогуляться в трусики к другой?» «Я не подумала», — осеклась Лиза, краснея еще больше. «Не подумала о чем? Что, не узнав тебя, он хотел секса с другой женщиной?» Добивая, продолжил я, понимая, что в данной ситуации подобная жестокость вполне оправдана. «То есть он хотел с кем угодно, но не с тобой? А Софии ему не видать в принципе. Так в чем ее вина?» «Я...» — Лиза закусила губу и перевела взгляд на Софию, пригревшуюся в моих руках. «Прости, София, я, кажется, идиотка». «Не надо», — примиряюще кивнула моя девочка. «Я понимаю, все нормально». «Все мы сегодня немного того», — вздохнул я, памятуя о своих проколах, и, взъерошив волосы, скомандовал. «Умываться и спать. Завтра поговорим». София. Конечно же, от обвинений Лизы мне было обидно до слез, но виду я не подала, ведь в чем-то я ее понимала, и мне ее было откровенно жалко. А Павла уже нет. На него сейчас я была зла, даже какое-то запоздалое разочарование накрыло. Как можно быть таким киборгом, просчитывающим свою жизнь до мелочей? И не дай бог, что-то идет не по плану. Вот только план сорвала ему я, а крайне осталась Лиза. Хорошо, хоть не пострадавший. Очередной раз убедилась, что приняла правильное решение, отказав ему. Неспроста внутренне до конца сопротивлялась мысли быть с ним. Сейчас я ему желала влюбиться до безумия и растерять свои вечные доспехи и налет невозмутимости. Чтоб до трясучки любил и хотел одну женщину, а не встраивал удобную кандидатуру в свои жизненные планы графики. Себя ощутила именно таким удобным пазлом, и в его чувства ко мне совсем уже не верила. Все это лихорадочно проворачивало в мыслях, пока Мирон жестко, но грамотно вправлял Лизе мозги. Вроде и присутствовала при этом неприятном разговоре, тихо мышкой сидя на коленях обнимающего меня Мирона, но половины их диалога почти не улавливала. Даже вздрогнула, когда Мирон, разжимая объятия, строго скомандовал: «Умываться и спать, завтра поговорим». Машинально встала, проводила Лизу до ванной, так как ее все еще штормило. Все молча, в каком-то ступоре, но когда я попыталась выйти из ванной, чтобы оставить подругу одну, Лиза вдруг поймала меня за руку. «Ну, прости, пожалуйста», — по-детски законючила она. «Я правда идиотка, а Мирон прав, что мне пора взрослеть». «Да я и не обижаюсь больше», — рассеянно отозвалась я. «Мы с Ларой не зря тебе советовали дать шанс другим отношениям и заняться собой». «Начну с себя, обязательно», — закивала подруга. «Но отношений я пока не хочу. Надо для начала научиться любить и ценить себя». Возвела его на пьедестал, в рот заглядывала, а он почувствовала сегодня себя пустым местом. «Зачем ты так?» — покачала я головой. «Ты молодая, красивая и умная, и обязательно найдется мужчина, с которым тебе будет легко и естественно». «Как тебе с Мироном?» — подмигнула Лиза. А я замерла, анализируя свои ощущения и чувства в моменты, когда он рядом. «Действительно, легко и естественно». «Ну», — растерянно протянула я и опешила от собственных выводов. «Наверное». Лиза заулыбалась, сканируя выражение моего лица, а потом просто подошла и обняла меня, прошептав на ухо: «Кажется, ты влюбилась, и я очень за тебя рада. Он замечательный и так на тебя смотрит». «Так мы едем в Лондон», — осипшим голосом уточнила я, переводя шокирующую для себя тему. «Конечно, едем», — отстранилась от меня подруга и добавила, подмигивая. «Все вместе». «Надеюсь», — грустно вздыхая, проговорила я. «Ой, Лара!» — приложив ладони к щекам, пробормотала Лиза. «Как же теперь она поедет?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Завтра ее навестим и все выясним». «Уже сегодня», — зевнула Лиза. «Умывайся, я принесу пижаму и халат», — улыбнулась я и вышла из ванной. Когда Лиза ушла в свою комнату, я вернулась на кухню. А трое беспокойных мыслей спать расхотелось, и, не включая свет, я подошла к окну. Просто стояла, глядя на пушистые хлопья снега, кружащие за окном. Погрузившись мыслями в события прошлого вечера, не заметила, как Мирон подошел со спины. Лишь вздрогнула, когда он обнял меня, оплетая сильными руками и прижал к себе. И опять это легко и естественно, а еще спокойно. «Надо поспать», — прошептал он на ухо, обжигая дыханием. «Идем». «Может, мне не ехать?» — спросила я скорее себя, чем его. «Вот еще новости», — напрягся Мирон. «Ты так этого хотела. Все наладится». «Столько всего!» — выдохнула я, борясь с желанием задать ему вопрос, не дающий мне покоя со дня нашего экспериментального поцелуя. «Тем более надо отвлечься», — уверенно перебил меня он и загадочно добавил. «Может быть, это изменит твою жизнь?» «Думаешь?» — с сомнением спросила я, не понимая его мотивов. «Он настаивает на моем отъезде, потому что ему все равно, что я буду далеко. Или он рад за меня и готов ждать, жертвуя нашими отношениями? А есть ли отношения? Или он считает, что миссия отвать Петра им выполнена?» «Уверен», — подтвердил он и, взяв меня за руку, повел в гостиную. Уложив меня на диван, Мирон молча накрыл меня пледом, закутывая как в кокон, и, устроившись рядом, просто притянул к себе и обнял, упершись подбородком в макушку. «Спи, малышка», — пробормотал он, засыпая почти сразу же. А я еще долго лежала, слушая его мерное дыхание и вдыхая его особенный аромат, а потом, словно осмелев, обняла и вскоре уснула.